Глава 5. Хоть раз бы начать с того, чтобы средства оправдывали цели. Кароль Ижиковский. В последний момент я спохватилась, что мне не в чем нести вещи. Не явишься же в шелковом платье и с узелком в руках. Кстати, а как переезжают остальные? Наверняка в каретах с дорожными сундуками на запятках. На мне за отсутствием личной кареты придется идти пешком. Так что неплохо бы продумать этот аспект. В итоге я опять отправилась за покупками. В этот раз оделась хорошо и сначала прошлась по большой торговой улице, прицениваясь к кофрам. А сама разглядывала, как те сшиты, как застегиваются, как сделаны и какой длины ручки. Правда, цена за одну такую мечту путешественника была больше, чем я получила за весь словарь Ферейского, который, кстати, уже закончила переписывать. Вздохнув, решила, что могу смастерить нечто подобное сама, и потопала на рынок искать кусок гобеленовой ткани. Годился любой обрезок длиной не меньше 3 локтей. Искомое нашлось не на рынке, а на задворках мастерской по изготовлению мебели. Там же я купила коричневый крученый кант и 10 бронзовых заклепок. На следующий день лорд Тиура застал меня у колоды, на которой колют дрова, с молотком в руках. Я прилаживала к сумке ручки. Впрочем, кажется, мой опекун уже ничему не удивлялся. Так, полюбопытствовал. Можно поинтересоваться, чем вы заняты сейчас? Учусь делать саквояжи. Он поперхнулся, потом поднял бровь. А просто покупной вас не устраивает? Саквояж устраивает. А вот цена нет. Еще вопросы будут? Если нет, то я хотела бы спросить, смогу ли я брать работу по переписке все равно чего во время учебы? Вообще говоря, такое не принято. Почесал он задумчивый нос. Считается, что студенты должны быть сосредоточены на занятиях. А еще все ваши студенты из обеспеченных семей, кроме меня. Уж если речь зашла о том, вы, наверное, уже осознали свою ценность и то, что многие дома охотно приняли бы вас к себе. И Вилани, прищурилась я. Возможно. Зависит от ваших успехов. Не скажу, что не думала об этом. Сейчас между нами протянулась дрожащая, вибрирующая от напряжения нить разговора. Казалось, за произносимыми словами стоит нечто большее. Слова несли сокровенный смысл, а короткий обмен репликами мог определить судьбу. Но я была пока не готова. До сего дня я встречала только 2 магов, пытавшегося отнять мой дар Рона и лорда Тиуру. Что представляют собой остальные? Каков дом Вилани? И внезапно мелькнуло в голове. Вдруг я смогу отыскать настоящих родных? Так что решать рано. Отвернувшись от снеглазого красавца, критически уставилась на расплющенную заклепку. Сойдет или нужно еще постучать? Пожалуй, пару раз стукну. Крепче будет. Закончив, обернулась. Он еще стоял у стены дома, скрестив руки на груди. В лучах яркого солнца блестящие волосы смотрелись не просто темными. Казалось, может, из-за цветных прядей, что в них пляшут огненные искры. Красиво. Угу. Чем выше в небе журавль, тем заманчивее он выглядит. Кстати, а чего лорд ждет? Оказалось, лорд пришел узнать, когда я прибуду в академию. Я тут же поинтересовалась в ответ. А где живут студенты? У каждого из старшекурсников отдельная комната. Иногда даже этаж башни. Младших обычно селят по несколько человек. Ведь задача академии не только обучить магов и привить им лояльность к стране и власти, но и перезнакомить и, по возможности, подружить между собой. Знаю, историю вы не уважаете, но стоит помнить, как однажды противостояние 2 домов и их союзников едва не погубило королевство. Я задумалась. Подружиться? Такое реально для бездомной побродяжки? И как быть с хаосом? Мы уже условились, что на руках я его не понесу. Кот сам проберется на территорию академии и меня отыщет. Но жить, вот как сейчас, я надеялась вместе с любимой откормленной врединой. Из полосатого негодяя вышел отличный друг, учитель, компаньон, охранник и, наконец, грелка. Я смирилась даже с его извращенным чувством юмора. Я предпочла бы, пока не привыкну и не осмотрюсь, поселиться отдельно, хотя бы на 1-й семестр. Это допустимо? Лорд Тиура нахмурился. Вряд ли Академия сможет предоставить вам такую привилегию, леди Эльнейда. Так когда вы намерены прибыть? Осталось 3 дня. Завтра подойдет? Ближе к полудню. Утром следующего дня я аккуратно прикрыла за собой калитку, переложила из левой руки в правую ручки моего красивого кофра и решительно зашагала в сторону Академии. Настроение было радостным и немного шальным. Вот сейчас начнется что-то новое, и только от меня зависит, справлюсь я или нет. С противоположной стороны улицы на меня уставился какой-то кавалер. Сделал шаг в мою сторону. Нет, такое ни к чему. Послушный порыв ветра сорвал с головы незнакомца шляпу с пером и, вертя как колесо, покатил по мостовой. Кавалер, ругаясь, кинулся следом. К слову, это ничего, что у меня нет ни одной шляпки. Леди, кажется, их носят, прикрепив вуаль от солнца. Хотя ведьма в шляпе с вуалью мысленно добавила метлу в руку и, не выдержав, расхохоталась, представив несуразную картину. Идти пришлось далеко. Я не особенно спешила. Полюбовалась фонтаном в парке, одновременно закусывая пирожком. Потом посидела в тени большой липы. Хотелось продлить состояние предвкушения чуда. Не так часто в жизни я ждала чего-то хорошего. А еще за мной, по переулкам и крышам, следовал хаос. Я, кстати, предложила пронести его в корзине часть пути. Но кот распушил усы и гордо отказался. Так что торопиться не стоило. Ворота произвели впечатление. Высотой в 3 метра, чугунные, украшенные затейливыми виньетками и с гербом на каждой половине. Фыркнула. Сооружение под стать лорду Теури. Если он заместитель ректора, может, сам их и заказывал под свой аристократический вкус? Скромно постучалась в боковую калитку, показала привратнику приглашение и ступила за порог. Ну что, похоже, академия на то, что я себе представляла. Оказалось, и да, и нет. Между стриженных кустов и высоких кипарисов шла прямая, как стрела, мощеная серым булыжником, подъездная аллея. А впереди виднелся 3-этажный, то ли дворец, то ли замок из бежевого дикого камня. Острые башни с флюгерами, зубчатый парапет, стрельчатые окна и 2 большие, ведущие куда-то вглубь территории арки. И куда мне тут дальше? Не успела подняться по широкой лестнице к двустворчатым, обитым бронзовыми полосами дверям, как меня окликнули. «Привет, ты новенькая?» Обернулась. Под лестницей стоял парень в белой рубахе с узким мечом в руке. Прядь русых волос прилипла к влажному лбу, а виски были ярко-синими. И глаза были синими. Кивнула. «Привет, я Ален, из дома Серквет. Тут 3-й год. А ты?» «А я только что пришла», — улыбнулась в ответ. «А зовут как?» «Ильнейда. А ты маг воды, да?» «Да. А ты? Почему у тебя улов нет?» «Так сложилось. Долгая история. Но я маг огня. Правда, магия проснулась только этим летом. Скрывать такое смысла я не видела». «Не шутишь?» «В этот раз нет», — засмеялась снова. Уж больно забавным казался смущенный и одновременно заинтересованный парень. «Вот, смотри». Подняла палец, и на том расцвел небольшой огонек. «Хм, устроил бы для тебя показательный ливень, но, наверное, не стоит». «Не стоит. Лучше скажи, куда мне идти». «За мной». Ален повернулся и махнул рукой в сторону правой боковой арки. «Брось, ты же занимался. Просто объясни, куда мне дальше». «Я провожу», — решительно заявил Ален. «Хочу знать, куда тебя поселят. Я же первый, кого ты увидела в академии». «А что? С этим связаны какие-то традиции или приметы?» «Обязательств на ровном месте я не хотела». «Первым был привратник». «А ты колючка», — обиделся он. «Хм, беда, если он принял за садовую розочку придорожный чертополох». Впрочем, послушать о здешних порядках от аборигена казалось заманчивым. Опустила ресницы. «Расскажи, пока идем, как тут, а то я немного боюсь». Ален приосанился. «Не волнуйся. Академия существует на средства домов, так что ничего страшного с драгоценным юным поколением здесь не делают. Экзамены сдавать, правда, бывает трудно. Во, пока не забыл. Есть у нас один преподаватель. Боевую магию на старших курсах ведет. Сущий зверь. Не ходи к нему. Завалит». «На средства домов? Ничего страшного? Куда меня несет?» Но преподаватель зверь заинтересовал. «Зверь?» «Да. Проректор лорд Теура. Его все боятся». «Что? Синеглазый красавец, которого я однажды вывалила в пыли? Зверь? Кто бы мог подумать? А я-то чуть не влюбилась. Но вообще встреча с Альном уняла многие мои страхи. Стиль общения казался дружеским и открытым. Парень не важничал и не вредничал. Хорошо, если б и остальные оказались такими же». Размечталась. Сидящая за большим столом пожилая дама, леди Острис из дома Ойден, который привел меня Ален, начала с того, что выставила парня за дверь. Тот сначала расстроился, но потом Воспрянул духом и заявил, что меня подождет. А мне устроили форменный допрос. В устах леди Острис факт, что я не принадлежу ни к одному из домов, звучал постыдным преступлением. При этом сама леди, судя по вискам, дара не имела. Может, оттого и злилась. Когда мне надоело слушать тирады, состоящие наполовину из попреков, наполовину из завуалированных оскорблений, я поднялась со стула. «Леди Острис, я тут не потому, что захотела, не имея на то права, затесаться в ряды аристократии. Меня сюда направил, причем без возможности выбора, ваш заместитель ректора, лорд Тиура. Но если вы считаете, что я недостойна учиться в академии, я готова немедленно уйти. Естественно, лорду Тиури, мне придется объяснить, что вы меня выгнали». После этого со мной начали обращаться, как с той самой змеей, которой не обязательно быть сильной. Записали в журнал и выдали ключ от комнаты в каком-то корпусе «Старый плющ». Глаза леди при этом ехидно блеснули. На вопрос, когда и где тут кормят, ответа я не получила. «Ничего, у Алины спрошу». Увы, такое столкновение добра не предвещало. Я уже встречалась с подобными особами и знала, что в покое леди Острис меня не оставит, а начнет с распространения сплетен. Уже к вечеру все, от поваров до привратника, окажутся в курсе моих обстоятельств. И надежда, что сначала люди увидят меня как есть, а потом уж мой статус, точнее, его отсутствие, помахала ручкой и растворилась в голубой дали. «Ты что так долго?» «Мы поругались», — вздохнула я. «Поругались? Из-за чего?» «Ну да, ты симпатичная, а она таких терпеть не может». «Не, не поэтому. Леди возмутил факт, что у меня нет дома». «Нет дома? Это как?» Выглядел Ален так, как будто я поведала ему, что сплю стоя на голове. И теперь он не знает, верить или посмеяться над неуклюжей шуткой. Я сирота. «Но родственники родителей...» «Не было никаких родителей. Была женщина, не маг, которая бросила меня в нежном возрасте. Так что, Ален, не путай меня с садовой розой. Если хочешь, можешь прямо сейчас сделать вид, что мы не знакомы. Я не обижусь. Не хочу. Прости, просто я не знаю, что сказать. Кстати, куда тебя поселили?» «Старый плющ. Это где?» «Башня с привидениями? Там же никто не живет. Вот зараза». «Кто зараза? Башня или леди Острис?» Уточнять я не стала. Просто пошла вслед за Алином вглубь рощи столетних дубов. Мы шли и шли. И пришли. Да, иначе как ссылкой такое не назвать. Серые замшелые стены круглой башни пережили века, а может даже тысячелетия. Ступени были полустертыми, некоторые шатались. Входная дверь надрывно скрипнула, пропуская нас внутрь. Внизу было темно и пусто, только сумрачная лестница уходила спиралью наверх. Мы, осторожно придерживаясь за стену, проползли мимо трех бойниц. Именоваться окнами эти крошечные, продолговатые отверстия без стекол не заслуживали. Выяснилось, что тут живут на чердаке, где имелись кровать и старый сундук. И больше ничего, даже стола, чтобы писать, и подсвечника со свечами. Умывальника тоже не было. Зато была пыль. Везде. «И что с этим делать?» «Пошли обратно». Решительно потянул меня за руку Ален. «Если эта старая корга собирается запихнуть тебя сюда, я сам напишу на нее жалобу». «Да я...» «Что ты? Как ты будешь спускаться и подниматься, когда зимой ступени обледенеют? А тут даже камина нет». «И не только камина». «Ладно, пошли». Сложно сказать, чем закончился бы второй раунд переговоров с леди Острис, но по пути мы напоролись на куда-то мчащегося лорда Тиуру. Тот смерил меня и несущего в одной руке меч, а в другой мой саквояж Алина неодобрительным взглядом, но остановился и поинтересовался, в чем дело, объяснял Ален. После чего последовал второй визит в Старый Плющ, а затем разгромный налет на леди Острис. Я с удовлетворением услышала, что она не соответствует занимаемой должности, не понимает важности возложенной на нее миссии, не может справиться с простой задачей, позорит академию, и самое важное, что если хоть одно слово обо мне выйдет за дверь учебной части, то он, лорд Тиура, позаботится, чтобы больше ноги леди Острис в академии не было. Вот это да. Я и не знала, что он так может. На меня-то он никогда не орал. Итогом беседы стал другой ключ от комнаты розового коттеджа. И, конечно, репутация змеи подколодной, с которой лучше не связываться. Ну и ладно. Я тоже к таким в друзья не рвусь. Проследив за тем, что я получила ключ, лорд Тиура сухо кивнул и умчался по своим делам. Ален встретил меня округлившимися глазами. И это он и был, зверь. Слышала, как он на Грымзу орал. Хорошо, что нам не попало. Промолчать или сказать? Попробую. Знаешь, вообще-то это он меня нашел и направил сюда. Правда, я была не слишком рада. Засмеялась. Но выбора не оставалось. Понимаю, сочувственно кивнул Ален. Ну что, пойдем? На лестницах розового коттеджа лежали ковры, а по углам стояли горшки и катки с цветами. В полированную входную дверь были вставлены витражные стекла, а под окнами действительно цвели розы. «Думаешь, они тут для красоты?» — хмыкнул Ален. «Они колючие, так что в окна к девчонкам не полазаешь». «А маги воздуха разве не летают?» «Летают? Тут ни у кого такой силы нет. А кто умеет, те уже давно отучились». «Как интересно. Оказывается, я угадала. Бывают такие, кто может летать». В большой Г-образной комнате стояли три кровати. Две справа и слева от окна, и одна в боковом закутке под слуховым окном. И все они сейчас были свободны. Подумав о хаосе, выбрала последнюю. Дополнительным плюсом стало то, что рядом проходила печная труба. Будет тепло, и можно сушить вещи. Хотя к чему мне труба? Я же маг огня. Ну, маг или нет, но спать-то иногда надо. Колдовать во сне я пока не умею. Значит, пусть будет труба. В остальном комната напоминала грезу сказочной принцессы. Большой палевый ковер с цветочным узором на полу, легкие занавеси на окнах, мягкие стулья, три больших шкафа и три полированных секретера на гнутых ножках, серебряный умывальник в нише. Ален тут же развалился на одной из кроватей поверх покрывала и поинтересовался. «У тебя съестного ничего нет? А то до обеда еще час». «Есть пара пирожков с мясом. Давай. Один тебе, один мне. Я тоже голодная». Кажется, я нашла друга. К обеду я знала уже об Академии все. Когда и чем тут кормят, как и чему учат, сколько здесь преподавателей и сколько студентов. Кстати, число было примерно одинаковым. Распорядок дня и то, что второй угрозой после лорда Тиуры считается отпрыск дома Эрант по имени Колин. Кое-что, правда, меня озадачило. Ален упомянул какое-то посвящение, через которое должны пройти первокурсники. Мол, это некий древний ритуал, но суть он рассказать не может. А я-то надеялась, что буду тихо учиться тому, чему ведьмам учиться положено. Ничего, прорвемся. На обед? Роскошный, кстати. Хотя я не могла понять, из чего сделана половина блюд, мы отправились вместе. И пришлось вспомнить роковые фокусы, чтобы незаметно заныкать в бумажный кулек пару мясных колбасок для кота. Кстати, как его теперь кормить-то? После, отговорившись тем, что должна распаковать вещи, я все-таки сбежала от Алина. Нужно было осмыслить увиденное и поискать хаоса. Верю, что до Академии хвостатый проныра добрался. Но смог ли перелезть через высоченную стену? Беспокоилась я напрасно. Не успела зайти в рощу, как с большого дуба послышалось «Мяу!». Через минуту голодное животное свалилось мне на голову с ментальным воплем. «Мясо! Где?» Колбаски исчезли за секунду, после чего пушистый поганец вскарабкался на нижний сук и стал вылизываться. «Ты понял, где я живу?» «Да, но зачем ты ушла из башни?» «Зимой мы там околели бы». «Тепло, хорошо. Только держи окошко приоткрытым. Я приду вечером». И исчез в тенях. Полосатый, очень практичная окраска. Следующий день пронесся в хлопотах. Во-первых, оказалось, что учащиеся сами должны покупать тетради и прочие принадлежности, для учения потребные. А денег после обзаведения ботинками у меня осталось с гулькин нос. А во-вторых, мне надо было срочно обижать окрестности в надежде, что где-нибудь найдется подработка для умелой расторопной девицы, то есть меня. Ален увязался следом. Я засмеялась. «Хочешь узнать на всякий случай, как прожить без родительских денег?» Парень хмыкнул. «Просто. В любом городишке, где бывают засухи, меня с руками оторвут». «А не знаешь, случайно, место, где скучают по пожарам?» — отозвалась я. «Давай работать в паре. Ты поджигаешь, я тушу. Награду пополам». «Понятно, ничего такого делать мы не стали бы даже за гору золота. Но валять дурака и зубоскалить было жутко весело. Вообще, давно мне не было так легко, как с этим парнем. Между тем мы уже обошли несколько улиц, а ничего подходящего для подработки не попадалось. Я было воспрянула духом, увидев книжный магазин. Вот если бы удалось стать тут помощницей. Владелец, пожилой господин в очках и запыленных на рукавниках, долго меня рассматривал, спросил, могу ли я составить каталог и рассортировать книги. Я бестрепетно ответила, что могу. Потом добавила, что умею читать на древнефирейском. Сказать «знаю» древнефирейский язык не повернулся. Может, дело бы и сладилось, но тут в магазин заглянула жена книготорговца, смерила меня холодным взглядом и зарубила инициативу на корню. Промямлив, что подумает, хозяин смущенно отвернулся. Алин сочувственно вздохнул и предложил перекусить в ресторанчике под названием «Трость и свеча», который располагался в соседнем переулке. Место оказалось симпатичным. Полуподвальчик со столами темного дерева в нишах. Вот только выяснилось, что прислуга тут не нужна, а нужна певица, выступать по вечерам. Ну, я как-то пела. Выходило вроде бы неплохо, но вряд ли мой репертуар сгодится здесь. Хотя «Плачет соловей по розе» может подойти. Баллада нежная и мелодичная. «Ты умеешь играть?» — бросила взгляд на приступок у стены, где стоял клавесин. «Вот на нем». «Ну, в принципе, богатых детишек такому учат», — хихикнул Ален. «Соловей и роза, знаешь, сможешь подыграть?» «Попробуем. Не побьют же нас за музыку». Ему было явно весело. «Давай». Я прокашлялась, секунду постояла с закрытыми глазами и запела. Главным, как мне представлялось, было не стараться кричать как можно громче или вкладывать надрыв. Лучше мелодичный негромкий голос, который вплетается в окружающий шум естественно, как лепет и плеск ручья. Судя по лицу хозяина, вышло у нас неплохо. Вообще, довольны были все трое. Я была удовлетворена игрой Алина и тем, что хорошо спела. Алину, похоже, понравилось мое исполнение, а хозяину приглянулись мы оба. «Будете выступать вдвоем? Плачу пол золотого за вечер». «Ничего ж себе! Только вот незадача. Алину это пение даром не сдалось. А я знаю один единственный приличный романс. И что делать?» Ален, которого я отволокла за рукав в угол для обсуждения, хихикал и качал головой одновременно. «Знаешь, важнее проверить, не нарушаем ли мы устав Академии». «Родные не дадут тебе по шее за музицирование в ресторане?» «Могут». «Решили, что подумаем до завтра. А заодно прошерстим устав Академии, чтобы случайно не попасть в неприятности». Когда я вернулась в комнату, обе кровати у окна уже были заняты. И если одна из девушек, представившаяся Тересой или Терри, казалась симпатичной, то от другой, белокурой Элвины, несло высокомерием и вредностью. «Похоже, просто не будет. Ничего, переживу. Диплом Академии и лицензия королевского мага — это слишком желанная награда, чтобы отступать из-за девичьих капризов». Ожидаемо сначала Элвина пристала ко мне, почему где у меня на висках нет цветных прядей. Вот у Терри явственно виден зеленый, у нее самой фиолетовый. Да и маг ли я вообще? Я пожала плечами. «Сама не знаю. Как узнаю, расскажу тебе первой». До нее даже не дошло, что я издеваюсь. И с магией она бодро перескочила на выяснение того, чьи родственники влиятельнее. Я беседу не поддержала, напомнив, что ужин через полчаса и пора собираться. Девицы немедленно засуетились. «Эх, ругаться не хочется. Надо попытаться как-то найти подход. Ага, попробую вот что». Взяла и надела голубое платье с шелковыми кистями. Сначала обе соседки заахали и захотели узнать, где я его шила. «Вообще-то, я люблю придумывать фасоны сама». Элвина было наморщила нос, но я продолжила. «Тогда точно знаешь, что второго такого ни у кого нет». Элвина задумалась. К тому моменту, как в дверь постучал Ален, мы в три голоса щебетали о нарядах и модах. «Уф, может, и выйдет подружиться».